Эпилог. Мирабелла. Наступают рождественские каникулы, и первую их половину мы расслабляемся с моей семьей в Майами, а затем полетим в Нью-Йорк, чтобы провести оставшееся время с бабушкой и дедушкой Марчелло. Я все еще восстанавливаюсь после ранения, однако с каждым днем чувствую себя все лучше. Уже почти как новенькая, только шрам на животе никуда не делся. Марчелло постоянно касается его языком. Говорит, что очень круто, ни одна из жен таким похвастать не может. Я думаю, так оно и есть. Утром, в канун Рождества, когда я наношу макияж, в мою дверь тихонько стучат. Открываю. На пороге стоит Марчелло с подарочными пакетами. «Привет». Улыбаюсь я и подставляю щеку под быстрый поцелуй. «Почти готово. Сейчас спущусь к завтраку». Он осторожно оглядывается вправо, влево. «Могу зайти на минутку?» «Отец сделает из тебя решето, если обнаружит, что мы здесь развлекаемся. Ему наплевать, жених ты или нет». «Просто хотел кое-чем тебя порадовать. Без свидетелей», — улыбается Марчелло. «Не сомневаюсь», — хмыкаю я, посматривая на его оттопырившиеся в паху брюки. Он качает головой, протискивается в комнату, и я быстро закрываю дверь, чтобы его никто не заметил. «То, о чем ты думаешь, можно отложить до переезда к дедушке. Он все знает и вряд ли заставит нас спать в разных спальнях». Марчелло направляется к дивану в дальнем конце комнаты. «Иди-ка сюда. Садись». Любопытно. Я подчиняюсь. Ничего, пусть командует. Присаживаюсь рядом. «Официальный подарок я тебе вручу при всех, а вот этот только наедине». Он передает мне один пакет. Самый большой из трех. «Не как постельное белье?» Шучу я, срывая обертку. Вытаскиваю черный футляр, пристраиваю его на коленях и, отстегнув защелку, ахаю. Внутри лежит черный, инкрустированный золотом пистолет. «Какой красивый!» «Знал, что тебе понравится», — улыбается Марчелло. «Раз уж мы предполагаем пользоваться равными правами, тебе нужен собственный ствол». Мое сердце омывает теплая волна. «Имей в виду, в академию его брать нельзя. Несколько следующих лет ему придется полежать дома». «Что?» — задыхаюсь я. «Марчелло в курсе моего желания доучиться в Секуре до конца. Хотя мы решили обсудить этот вопрос позже, после учебного года. Ему не терпится взять деятельность семьи под свой контроль, хотя он и во время первого семестра улаживал кое-какие дела. Уже выполнил одну из моих просьб, положил конец торговле живым товаром, которую практиковал его отец. Мне становилось тошно при мысли, что мой муж будет продавать несчастных женщин в сексуальное рабство, и он со мной согласился. Далеко не всем понравилось его решение. Однако я подкинула идею нескольких онлайн-проектов, которые заместят выпавшие доходы». «Ты хочешь сказать, что...» «Да, мы окончим Секуре», — кивает Марчелло. «Дедушка согласился заниматься ежедневной рутиной, а у меня будет воскресный звонок, чтобы решать самые важные вопросы». Я спрыгиваю с дивана и крепко его обнимаю. Он хмыкает и мягко меня отстраняет. «Давай быстренько перейдем ко всему остальному. Не хочу, чтобы твои родители меня здесь застукали. Фрэнк угрожал отстрелить мне яйца, если нарушу запрет. Не хотелось бы их лишиться». Я улыбаюсь и, присев на диван, вскрываю оставшиеся два пакета. В одном из них лежат два ножа, выкидной и охотничий, а в другом — одноразовый телефон. Разглядываю разложенные на покрывале вещи, затем перевожу взгляд на будущего мужа. Спасибо за подарки, Марчелло. Ну, готова занять достойное место на самом верху пирамиды под названием «Семья Коста»? С твоей помощью, конечно. Ну, тогда мы с тобой настоящая команда. Он поднимает руку, не позволяя мне ответить. Есть еще кое-что. Это как-то связано с твоим исчезновением вчера вечером? Интересуюсь я, с любопытством склонив голову к плечу. Странно, ведь больше ни одного пакета у него нет. Вчера Марчелло ушел с моим братом, но не сказал, куда и зачем, как я его не пытала. Вернулся, когда я уже спала. «Ну, что там?» — не выдерживаю я. Он задирает футболку и гордо демонстрирует свежую, еще припухшую и воспаленную по краям татуировку. Точная копия шрама, оставшегося от моего ранения. И в том же самом месте. «Теперь мы с тобой настоящая пара», — мягко говорит он. «Я считаю, что отметина у тебя на боку на самом деле символ твоей любви ко мне». Вот и у меня появилась ответная. «Мне не доводилось прикрывать тебя собственным телом, но я ни на секунду не заколебался бы». Я вновь соскакиваю с дивана, обвиваю руками шею Марчелло и притягиваю его к себе для поцелуя. Оторвавшись от моих губ, он упирается лбом мне в висок. «Как же ты объяснил мастеру, что за татуировка тебя интересует?» — удивляюсь я. «Незаметно сфотографировал твой шрам, пока ты спала». Он целомудренно чмокает меня в макушку. «Я люблю тебя, Мирабелла. Даже не представлял, что такое возможно». «Я тоже. У нас с тобой будет прекрасная жизнь». Кладу ладонь ему на щеку, но Марчелло делает шаг назад, заглядывая мне в глаза. «Жду не дождусь, когда выйду за тебя замуж». «Готов поспорить, ты ведь не думала, что однажды произнесешь подобные слова?» «Не думала», — ухмыляюсь я. «Король и его королева», — бормочет Марчелло, заправляя мне за ухо непокорную прядь. «Королева и ее король?» — смеюсь я. «И жить они будут долго и счастливо». «До самого конца». Мы скрепляем наше взаимное обещание поцелуем.